Глава 50. Лес людоеда. Они шли по совершенно дремучему лесу. Вера выбилась из сил. Ей трудно было говорить на ходу. Она задыхалась. «Он мягкий и робкий», — говорила она. «Скорее я смогла бы взять людей в заложники и вить из них веревки, а он размазня. Это все от отчаяния. Он очень хотел сделать меня счастливой, купить мне квартиру, устроить на учебу, чтобы я вышла замуж за хорошего человека. Поверь, он не мог убить. Он просто не способен это сделать». «Тебя послушаешь, так он получается святой», — ответил Кирилл. Он шел впереди, стараясь, чтобы шаги были короткими, и Вера смогла бы идти по его следам. «Да, святой. Любой святой может убить человека по неосторожности. Например, дал очередь из пулемета для острастки и нечаянно попал». Кирилл сел на поваленное дерево, дожидаясь, когда Вера догонит его. Тяжело дыша, она остановилась на его глубоких следах и оперлась о палку, которой помогала себе. «У него нет пулемета. Твой одноклассник сказал неправду». «Он что, вообще без оружия?» «У него дробовик. С ним можно только на уток охотиться». «А почему я должен тебе верить?» «Вот ты умный человек», — произнесла Вера. «Представь людей, которые почти сутки находятся в заложниках у полусумасшедшего убийцы. Каким-то чудом одному удается бежать. Он вырвался из ада, из лап смерти. Он в шоке, у него истерика. Он без оглядки несется в милицию и умоляет спасти его одноклассников. Похоже на твоего вешнего». И в этих словах была логика. Не найдя что ответить, Кирилл молча поднялся и пошел дальше. Он не хотел верить всему, о чем рассказала ему девушка, хотя в ее рассказе не было ни одной просечки, на которой ее можно было уличить во лжи. Он относился к ее словам с осторожностью, потому как знал неоспоримую истину. Точка зрения одного человека — это всего лишь полправды. Слишком все гладко выходило. Неправдоподобно чистым и благородным оказывался ее брат, прямо-таки современный Деточкин, а не террорист. А вот что касается темной истории с акционерным обществом «Титаник», которое в свое время возглавляла Ирина Гончарова, то во многом Кирилл был готов согласиться с Верой. В качестве частного детектива он как-то занимался подобным делом. Расследовал загадочное убийство руководителя финансовой пирамиды Милосердовой. Об ограблении «Титаника» он узнал из газет, и первой его мыслью было, что это инсценировка, что никто «Титаник» не грабил. Просто Ириша решила выйти из игры вместе с деньгами вкладчиков. «Ну, что ты молчишь?» — не выдержала Вера. «Скажи, в чем ты еще сомневаешься?» «Мне не совсем понятно то, что произошло на вышке. Брат по радиостанции сообщил тебе, что Ирина согласилась отдать деньги?» «Да. Он мне сказал, в котором часу я должна быть под канатной дорогой и кто конкретно сбросит мне деньги. Когда ты подобрала рюкзак и заглянула в него, там были деньги?» «Были. Пачки долларов в полиэтиленовых упаковках». «Те люди, которые тебя взяли внизу, сразу проверили рюкзак?» «Сразу. Я на это обратила внимание. Они хорошо знали, что там лежит». «Какие-то бандюги случайно поймали вашу волну и подслушали твой разговор с братом?» — вслух думал Кирилл. «Или же это дьявольская игра Ириши? Она как бы согласилась отдать деньги, но очень скоро забрала их обратно. А тебя на всякий случай посадили в подвал». «Тогда вовсе не обязательно было класть в рюкзак деньги. Достаточно было набить его старыми газетами». «Правильно», — согласился Кирилл и почесал небритые скулы. «Деньгами не обязательно было рисковать. Не состыковочка. Такой ляп умная и изворотливая Ирина не допустила бы. Выходит, это были люди не Ирины, а какие-то случайные грабители?» Они смотрели друг на друга, словно во взглядах хотели найти ответ на этот вопрос. «Ладно», — пробормотал Кирилл и протер лицо снегом. «У меня уже мозги разогрелись от всех этих мыслей. Ты мне лучше ответь. Дальше что? Ты придешь к брату в охотничий приют. И что?» Этим вопросом Кирилл словно ставил Веру лицом к бетонной стене. И, чувствуя безысходность, она начала злиться. «Ничего, уведу его оттуда». Повернулась, пошла первой, с ненавистью раскидывая в стороны сухие ветки. Убил он кого-нибудь или не убил, принципиального значения уже не имеет. Он совершил преступление, Вера. Его будут судить, ты это понимаешь? Сначала будут судить твою хитрозадую Ирочку. Каждый должен отвечать за свои поступки. О, ты просто проповедь читаешь. Слушать тебя тошно. Не кричи. Я не кричу. Кирилл вдруг кинулся к девушке и закрыл ей рот рукой. Замерев, они стояли в сугробе. Вера не сопротивлялась, лишь глубоко дышала носом и вопросительно смотрела на Кирилла. Они оба отчетливо слышали чей-то протяжный крик. Было похоже, что человек звал на помощь. «Это где-то там», — произнес Кирилл и махнул рукой на сумрачные лесные дебри, которые покрывали склон выше их. «Пойдем», — сказал он, передернул затвор ружья и, насколько мог, быстро стал подниматься. Вера отставала. Она поднималась уже едва ли не на четвереньках. Кирилл оборачивался, но не останавливался. «Мы уже близко от охотничьего приюта», — думал он. «Рядом с ним что-то происходит». Лес был наполнен звенящей тишиной. Если это кричал кто-то из заложников, то почему не было слышно выстрелов? А если святой братишка не стрелял, то зачем заложник звал на помощь? Еще минут 10 Кирилл карабкался по склону. Он уже стал подумывать о том, что неправильно выбрал направление, что его обманула игра эха, как вдруг совсем недалеко от себя увидел распластанное на снегу тело. Обернувшись, он знаком показал умирающей в сугробах Вере, чтобы она соблюдала тишину, и, озираясь по сторонам, стал медленно приближаться к неподвижно лежащему человеку. Чем ближе он подходил, тем сильнее холодело у него внутри. Он увидел огромное пятно крови, посреди которого лежал изуродованный труп молодого мужчины. Не веря своим глазам, Кирилл узнал в нем Марата. Вера приближалась, крепко прижимая ладонь ко рту, словно не ручалась за себя и могла закричать. А кричать было отчего. Голова мертвеца была почти отделена от туловища и держалась лишь на позвонках. Шея от ключиц до подбородка была разворочена и представляла из себя гигантскую рану с рваными краями аорты и сухожилий. Кисть левой руки отсутствовала. В мертвых глазах несчастного застыло выражение бесконечного ужаса. «Это медведь», — шепотом произнес Кирилл, показывая Вере множество огромных следов, напоминающих формы для выпечки кекса, и посмотрел по сторонам. «Я боюсь», — жалобно прошептала Вера и крепко сжала Кирилла за руку. Медвежьи следы уходили вглубь леса. Параллельно с ними тянулась кровавая нить. Наверное, мохнатое чудовище унесло с собой руку несчастного. Готовый в любое мгновение открыть огонь, Кирилл несколько минут всматривался в темный чистокол сосновых стволов и прислушивался к тишине. Затем он присел около трупа, расстегнул залитую кровью куртку и обыскал карманы. «Хотелось бы мне знать», — сказал он. — Откуда этот парень здесь взялся, если мы с ним расстались в особняке? — Он бежал сверху, — сказала Вера, показывая рукой на цепочку следов с отпечатком тяжелой подошвы. — До охотничьего приюта отсюда далеко? — Уже близко, а он не вернется? — Смотря насколько голоден. Кирилл откинул в сторону край куртки мертвеца и увидел торчащую из-за пояса рукоять пистолета. «Нет, мне уже надоело коллекционировать пушки. По всей видимости, Марат не грибы здесь искал. Он нас искал, точнее, меня. Это почти очевидно. Только как он узнал, что ты пойдешь в охотничий приют? Однако, какой агрессивный мишка!» «Это тот самый шатун. Интересно, по каким признакам ты узнала, что это шатун?» — спросил Кирилл, извлекая из нагрудного кармана Марата трубку мобильного телефона, покрутил ее в руке и сунул себе под свитер. «Выясним, кто по этому телефону отдавал Марату приказы». Выпрямившись, Кирилл снова оглядел лес. «В этом районе других медведей нет», — с опозданием ответила Вера на вопрос Кирилла, «а этот шатун питается человечиной». Кирилл так взглянул на девушку, что у нее похолодело внутри, А правда странно, что медведь искал человечину рядом с охотничьим приютом? Не выдержав взгляда, Вера опустила глаза и пожала плечами. Это его дело, где искать. Лес большой, он в нем хозяин. А что ты на меня так уставился? Пытаюсь понять, почему ты так испугалась моего вопроса. «Ничего я не испугалась!» — крикнула Вера. «Не лезь в душу!» «Мне кажется, что ты знаешь, почему медведь пасется в этом районе». «Не знаю! Отстань! Никто не может отвечать за поступки медведя, придурок!» С этими словами Вера швырнула в лицо Кирилла снежок. Он легко увернулся. «Вера, ты своим поведением выдаешь себя с головой. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то должна рассказать мне всю правду». «Не знаю я никакой правды!» Со слезами в голосе крикнула она и вдруг не сдержалась. Села на снег и закрыла лицо ладонями. Плечи ее задрожали. «Не знаю я никакой правды! Не знаю я никакой правды!»